объективная целесообразность. Детерминизм противостоит не только индетерминизму, но и различным формам телеологии, от греческого «телос» — «цель», учению, либо в противовес детерминизму, либо в дополнение к нему, об особом целевом виде причинности. Наблюдая удивительно приспособленную к условиям своего существования разумную организацию растений и животных, гармонию небесных сфер, люди еще в глубокой древности задавали себе вопрос, откуда произошла эта стройная организация всего сущего? Отвечая на него, мыслители исходили из разных принципов объяснения данного явления. Представители телеологии полагали, что разумность и совершенство существующего определяются изначальным целевым устремлением природы, которая в глубинах своего существа содержит будто бы ожидание, намерение и полна скрытого смысла. Идея телеологии возникает тогда, когда стихийно действующая причина рассматривается как некая сознательно действующая причина, и притом действующая в преднамеренно избранном направлении, то есть как целевая причина или цель. Учение о том, что Вселенная в целом осуществляет некоторый план, не может быть доказано эмпирически, ведь наличие цели предполагает того, кто ее ставит. Телеология ведет таким образом к теологии, где разумность мира объясняется изначальным замыслом Творца. Наиболее наивной формой выражения телеологии является утверждение, что природа создает одни живые существа для других, например, кошки созданы для того, чтобы пожирать мышей, а мыши, чтобы служить пищей для кошек. По словам Гейне, однажды упитанный обыватель с дурацки умным лицом начал развивать ему принципы такой телеологии. Он обратил мое внимание на целесообразность и полезность всего в природе. Деревья зелены, потому что зеленый цвет полезен для глаз. Я согласился с ним и добавил, что Бог сотворил рогатый скот, потому что говяжий бульон подкрепляет человека, что ослов он сотворил за тем, чтобы они служили людям для сравнений, а самого человека он сотворил, чтобы он питался говяжьим бульоном и не был ослом. Спутник мой пришел в восхищение, найдя во мне единомышленника. Лицо его расцвело еще радостнее, и, прощаясь со мной, он растрогался. Гейне. Собрание сочинений в 10 томах. Москва, 1957 год. Том 4, страница 32. Здесь на стороне Гейне остроумие, а научное объяснение несостоятельности телеологии применительно к живой природе на стороне Дарвина. Телеологи питаются верой в то, что все вертится вокруг нас, и все имеет в виду только нас. Причинному объяснению, отвечающему на вопрос, почему произошло то или иное явление природы, телеология противопоставляет домыслы о том, зачем оно возникло. Еще Спиноза, давший великолепную для своего времени критику телеологии, не отрицая целесообразности в строении человеческого тела, призывал не удивляться ей, подобно глупцу, а искать истинные причины чудес и смотреть на естественные вещи глазами ученого. Так и поступил Дарвин, раскрывший естественный механизм возникновения удивительной приспособляемости организмов к условиям их существования. Своим учением о естественном отборе он показал, что прекрасные цветы существует совсем не для услаждения нашего эстетического чувства и не для доказательства изящества вкуса Всевышнего, а как форма приспособленности к окружающему, обеспечивающая нормальное протекание процесса опыления. Изменения в мире животных и растений возникают на основе взаимодействия их с условиями жизни. если эти изменения оказываются полезными для организма, помогают ему приспособиться к среде и выжить, то они сохраняются в результате естественного отбора, закрепляются наследственностью, передаются из поколения в поколение, образуя то целесообразное устройство организмов, ту приспособленность к среде, которые поражают наше воображение. Ярко окрашенные цветки растений привлекают насекомых, при участии которых происходит опыление. Красное, пестрое оперение самцов многих птиц развелось путем полового отбора. При этом приспособленность никогда не является абсолютной, она всегда относительна и превращается в свою противоположность при коренном изменении условий. Итак, отбор без отбирающего, самодействующий, слепой и беспощадный, работающий без устали и перерыва в течение несметных веков, отбирающий одинаково и поразительные внешние формы, и цвета, и самые мелкие подробности внутреннего строения, но только с одним условием, чтобы они были полезны для организма. Естественный отбор – вот причина совершенства органического мира, причина объективной целесообразности природы. Время и смерть – вот регуляторы ее гармонии. Однако некоторые моменты телеологических концепций имеют объективную значимость. Сознательная цель является одним из главнейших атрибутов не в сфере природных процессов, но в человеческой деятельности. Кроме того, в науке применяется и так называемый целевой подход, то есть подчинение самого процесса исследования его целевой конечной стадии.